Глава 7. Библия. С этой поры Кевин Дельвеккио стал проводить с Геком почти все свое время. Ему были интересны беседы с этой разумной машиной, ведь она могла вынести из всей этой информации, прочитанной ею в книгах, совершенно неожиданные выводы. Мышление компьютера могло сильно отличаться от человеческого мышления. Более того, оно неизбежно должно отличаться, так как в машину не было заложено таких понятий, как нравственность, совесть, честь и мораль. Компьютер не может обладать этими чисто человеческими качествами. И Гек действительно делал порой самые невероятные выводы из прочитанного. История человечества казалась ему чем-то безумным и бессмысленным. Он искренне не понимал, почему люди на протяжении всей своей истории уничтожают друг друга. Простой вопрос, но на него невозможно дать вразумительный ответ. В самом деле, зачем? Потому что в человеке слишком много злобы, и он не может жить иначе, не может сосуществовать в мире с себе подобными? Если сказать такое, то трудно представить, что после этого подумает о человечестве Гек. Преподнести это так, что на Земле не хватает места для тех 8 миллиардов, которые вынуждены бороться за свое выживание, тоже выглядит абсурдным. Ведь в древности население было гораздо меньше, чем сейчас, и свободных территорий хватало на всех. Объяснить это борьбой с перенаселением, безумством отдельных личностей, сильных мира сего или политикой, тоже было невозможно. Свод законов, так же как и история человечества, вызывал у Гека удивление и непонимание. Многие из людских законов казались ему нелепыми, другие же – чересчур элементарными, чтобы их нужно было вообще принимать на законодательном уровне. «Как же вы до сих пор живете?» – изумлялся Гек. «Ведь при таком отношении друг к другу вы вообще должны были давно уничтожить сами себя». Дельвеккио пожал плечами. «Видимо, реальность не подчиняется подобной логике. А может быть, это всего лишь вопрос времени, и рано или поздно человечество уничтожит само себя. Даже вероятно, что именно так и будет». «И вы это так спокойно говорите?» — ужаснулся Гек. «Ужаснулся? Он действительно ужаснулся? Или же просто очень правдоподобно изобразил это чувство?» «Ну а что такого? Мы уже давно свыклись с мыслью о том, что рано или поздно это произойдет». Главный компьютер смотрел на Дельвеккио. «Тогда зачем вообще жить?» Кевин воззрился на машину. «Ну ты загнул», — произнес он. «Для чего вообще тогда жить? Да разве можно найти ответ на этот извечный вопрос? Человек живет для того, чтобы жить, есть, пить, получать наслаждение от жизни. Но это же бессмысленно. А в чем вообще есть смысл? Все в жизни бессмысленно, все нелепо». «Как это страшно», — сказал Гек. «И что это?» В его голосе опять послышался ужас. Дельвеккио улыбнулся. «Я тебе принесу одну книгу. Может быть, она покажется тебе любопытной». И Кевин принес главному компьютеру Библию. Увидев огромный толстенный том, тот спросил: «Что это?» «Это Библия», — пояснил Дельвеккио, но этим не внес ясности. «Что значит Библия? Ведь слово «библиос» означает «книга». «Совершенно верно. В древности люди считали Библию священной книгой». «Что значит «священной»?» Для Гека, как компьютера и машины, не существовало такого понятия. Кевин заколебался, раздумывая над тем, как объяснить значение этого слова Геку. «Ну, это как бы главнейшая книга человечества. В ней был собран свод законов, данных человеку Богом, то есть высшим существом, который, по преданию, создал и самого человека, и всю Вселенную». Он взглянул на лицо Гека и увидел явную заинтересованность на нем. Забавно, понимает ли компьютер вообще, о чем он ему тут толкует? Гек перевел взгляд на книгу, которую держал в своей руке. «Это интересно, но совершенно непонятно». «Да, это сложно объяснить», — согласился Дельвеккио. «В древности люди верили, что если они будут жить по этим законам, то смогут достичь бессмертия». «Бессмертие? Разве может существовать такое понятие?» «Это абсурд. Все имеет начало и конец». Кевин улыбнулся. «Я не могу тебе этого объяснить. Это вопрос религии, Мне кажется, что тебе станет все гораздо понятней, если ты сам прочтешь эту книгу». «Я прочту ее», — Гек произнес эту фразу не сразу, словно пытаясь осмыслить всю значимость предложенной ему книги. Дельвекио кивнул. «Хорошо, прочти. Сколько тебе потребуется для этого времени?» «Одной ночи мне вполне хватит». «Ну и прекрасно. Завтра мы побеседуем с тобой на эту тему». Покидая лабораторию, Кевин Дельвекио испытывал сомнения. Не зря ли он вообще дал Геку эту книгу? Кто знает, какой вывод сделает машина из сугубо человеческого предания. Он был уверен, что компьютеру ее не понять. Ведь это же был вопрос веры. Кевин и сам был атеистом, а это значит, что для него Библия была так же чужда, как и машине. Но он был человеком, а эта книга предназначалась как раз именно для человека. И если отверг ее и он, то как может понять ее компьютер? И потом, какой он сможет вести диалог завтра, если и сам не верит этой книге? Да, он читал ее когда-то давным-давно, но не испытал к ней интереса, так как уже давно считал себя атеистом. Так зачем же он все-таки дал ему эту книгу? Да просто из любопытства. Просто хотел познакомить Гека с одной из самых почитаемых книг в истории человечества, хотел дать ему представление о человеческих верованиях, о людской философии. Он надеялся на то, что это поможет главному компьютеру понять человеческую историю, которую не смогли до сих пор понять сами люди. Следующим утром Дельвекио вошел в лабораторию, тепло поприветствовав Гека. Тот ответил не менее дружественным пожеланием. Гек, видимо, бодрствовал всю ночь, ведь он не нуждался в отдыхе, и Кевин намеренно оставлял его включенным, чтобы тот мог без помех в одиночестве предаться чтению. Заметив, что на одном из столов лежит вчерашняя Библия, Дельвекио спросил. «Как прошла ночь? Ты прочитал эту книгу, которую я оставлял тебе?» «Да, мистер Дельвекио, прочитал». И в голосе Гека послышалось что-то такое, что Кевин не смог определить. Но тем не менее, сама интонация заставила его насторожиться. «И что ты о ней скажешь?» Он произнес эти слова с нарочитым равнодушием, садясь за свой стол и делая вид, что изучает лежащие на нем бумаги. Ответ Гека оказался для него более неожиданным, чем он ожидал. «Я удивлен тому, что вы относитесь к ней с таким пренебрежением». Дельвекио оторвал взгляд от бумаг и удивленно посмотрел на собеседника. «Прошу прощения». Гек склонил монитор на бок, словно бы не понимая, что хотел сказать его создатель этой фразой. «Что ты имеешь в виду?» — поправился Кевин, чтобы быть более понятным. «Из нашей вчерашней беседы я понял, что вы относитесь к Библии как к сказке, не имеющей никакого отношения к реальной жизни. Но у меня сложилось совсем другое мнение». Дельвекио откинулся на спинку своего стула и воззрился на Гека. Тот стоял перед ним, и на его лице было самое серьезное выражение. «Так», — протянул он, — «это интересно. Ты хочешь сказать, что веришь в то, что написано в этой книге?» Гек поколебался. «Что значит «верю» или «не верю»?» Я пришел к выводу, что Библия дает ответы на многие вопросы. У Кевина удивленно поползли вверх брови. Вот уж чего он не ожидал, так это того, что Библия дает ответы на вопросы. Сам он так отнюдь не считал. Библия, по его мнению, напротив, лишь ставит вопросы, на которые нет ответов, поскольку все, о чем говорится в Библии, совершенно необоснованно, не имеет никаких доказательств и является просто-напросто вопросом веры. И уж никак содержимое этой книги не объясняет мироздание, лишь только все запутывает. «Ты хочешь сказать, что и сам поверил в то, что где-то на небе существует Бог, который все видит и все слышит, и который создал человека по своему образу и подобию?» «Да, я считаю это вполне логичным». Лицо Дельвекио само собой расплылось в улыбке. «Нет, это действительно нечто замечательное. Компьютер поверил в то, что было предназначено сугубо для людей, и что разумное человечество решительно отвергло». «Это интересно», — произнес он. «И что же такого логичного ты смог увидеть в Библии?» «По крайней мере, она дает ответы на многие вопросы, на которые не отвечает вся ваша официальная история». Кевин едва не лишился дара речи. Библия дает ответы. Как может она давать ответы, если эта книга всего лишь сборник легенд и мифов, придуманных самими людьми? Ее вообще нельзя воспринимать всерьез. Мне она вовсе не показалась собранием мифов и легенд. Вовсе не показалась. Дельвеккио прикрыл глаза, и на лице его возникло выражение, какое обычно возникает на лицах людей, когда им пытаются доказать какую-нибудь несусветную чушь. «О, Гек, ну нельзя же всерьез воспринимать все это! Там нет и не может быть ничего логичного или правдоподобного, и уж тем более соответствующего науке. А разве научно считать, что человек произошел от обезьяны?» «Конечно». Гек покачал головой, вернее, покачало головой изображение на мониторе. «По-вашему, считать, что обезьяна слезла с дерева, взяла в руки палку, стала ей копать землю и стала человеком, это научно?» Теперь Кевин смотрел на главный компьютер внимательно, пытаясь понять, насколько тот серьезен. В голове его крутился хоровод мыслей, но к своему неудовольствию он понял, что среди них нет ни одного достойного аргумента. И это объясняется эволюцией. «Простите, мистер Дельвеккио, но что такое эволюция? Это не что иное, как нарушение всех функций того или иного организма. Одним словом, поломка. К тому же эволюция не объясняет того, что только часть обезьян превратилась в людей, остальные так и остались неразумными животными». Гек, сам того не подозревая, попал в больное место Кевина. Он уже давным-давно задавался подобным вопросом, но не находил на него ответа. И что теперь он должен сказать этому компьютеру на колесиках? «Но ведь и Библию нельзя воспринимать как надежный источник информации». «Почему?» «Потому что в ней множество несоответствий и откровенных нелепостей». «Например?» «Например, начать с самых первых строк в Библии. Там сказано, что Бог создал мир за 6 дней. Как можно воспринимать такое всерьез? Любой школьник знает, что Вселенная создавалась миллиарды лет, а не каких-то там 6 дней. Только одни динозавры вымерли за несколько десятков миллионов лет до появления человека. Уж это точно никак не укладывается в 6 дней». Невероятно, но в ответ на эти слова Гек улыбнулся. Самой настоящей улыбкой, какой улыбается взрослый человек ребенку, сказавшему какую-то детскую глупость. «Мистер Дельвеккио, но нельзя же все написанное в Библии воспринимать буквально. Под 6 днями подразумеваются вовсе не обычные земные дни, когда и самой Земли-то не существовало, а 6 периодов, за время которых происходило мироздание. Каждый период делится на определенный промежуток времени. Какой конкретно, знает один лишь Бог». Дельвеккио невольно призадумался. В том, что говорил Гек, было зерно истины. Он покачал головой. «Не знаю, не знаю. Может быть. Но все равно. Сотворение мира никак не могло происходить в той последовательности и таким образом, как это говорится в Библии». «Приведите пример», — попросил Гек. Он подъехал к столу и встал напротив Кевина. Со стороны могло показаться, что за столом сидят 2 собеседника. «Пожалуйста, приведу. Передай мне Библию». Получив книгу, Дельвеккио принялся ее перелистывать. «Да вот, хотя бы самый первый день сотворения мира. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. Как мог появиться свет, если еще не было звезд?» Кевин в ожидании посмотрел на Гека. «А разве свет непременно связан со звездами? Разве человек не может создать свет простым нажатием кнопки включения электрической лампы? Свет — это всего лишь колебания эфира, источником которых не обязательно должны быть звезды. Сам Бог своим естеством мог испускать эти колебания, ведь человечество до сих пор не может понять, что такое свет — волна ли или поток частиц?» Дельвеккио ничего не ответил. Он хмурился и листал Библию. Ему не хотелось признавать свое поражение, да еще перед кем? Перед своим творением. Компьютер не должен почувствовать себя умнее Создателя. А Гек, словно не замечая чувств Кевина, продолжал. «Ведь даже наука признала, что первичная основа материи есть энергия, а первичный вид энергии есть световая энергия. Так что Бог вполне мог начать сотворение мира именно с создания света. Дельвекио помрачнел еще больше. Затем хмыкнул и ткнул пальцем в страницу. «Хорошо, а как ты объяснишь следующее? Во второй день Бог создал небо, а в третий — землю. Но только в четвертый день засияли на небе звезды. Земля никак не могла возникнуть раньше звезд, то есть раньше солнца. А звезды никак не могли засиять только в четвертый период». Гек отрицательно покачал головой. «А вы уверены в том, что понимаете все правильно?» «А как же еще это можно понимать?» — удивился Кевин. Под фразой «небесная твердь» подразумевается создание всей массы материи, которая потом преобразовалась в звезды и планеты. Звезды же приняли свою окончательную форму лишь в четвертый день, то есть в четвертый период. Дельвекио погладил свою бороду, погрузившись в задумчивость. Как будто бы все получалось правильно. Странное дело. Машина, компьютер переводила библейские изречения в научный язык, и все звучало правдоподобно. «Почему же в Библии нельзя было все написать понятнее?» — спросил он. «Понятнее? А для кого понятнее? Ведь книга «Бытие» писалась несколько тысяч лет назад, а научные факты, которыми мы сейчас оперируем, были открыты всего столетия тому назад. Так что же вы хотите, чтобы было написано в Библии? Эта книга писалась не для историков, которые будут жить тысячелетия спустя, а для того поколения, которое жило в ту эпоху. Для простых, необразованных людей, а не для ученых». Кевин промолчал, но он понял справедливость слов Гека. Даже сегодня простой рядовой обыватель не сможет понять того, как, например, устроен тот же главный компьютер. Для того, чтобы объяснить ему это хотя бы в общих чертах, придется оперировать не научными терминами, а простыми фразами, доступными для понимания людей. «И потом, что вы называете наукой?» — продолжал Гек. «Неужели же вы полагаете, что в науке все открыто? Наука со своим материализмом зашла в тупик. Мир настолько сложен, что если его объяснять строго научным языком, то ни один, даже самый выдающийся ученый современности, не сможет ничего понять. Потому что современная наука не знает о сотворении мира ровно ничего». Это было уж слишком. Это переходило все границы. Слышать такое от компьютера, который сам был создан человеческими руками, и причем совсем недавно. Что он вообще может знать о Вселенной? Только то, что прочел в книгах, написанных человеком. И он еще берется судить о том, как создавалась Вселенная, утверждая, что ученые, создавшие его самого, не понимают в мироздании ничего. Нет, нужно этот железный ящик поставить на место, причем привести такие доводы, которые тот будет не в состоянии опровергнуть.